Чутье охотника орет, что коробка опасная. Кажется, нужно было больше времени уделять тому, что он тут изобретает. Вот будет смешно, если потом наши артефакторы в Ордене будут орать, что это все слишком опасно и нужно срочно утилизировать. Крендель молодец. «А ты думал, я тут что, ногти грызу в свободное время?» — отозвался он из-за очередной груды ящиков, громоздя на платформу то, что явно не проходило по стандартам никакой военной этики. «Это не просто арсенал. Это музей запретных фантазий. Ты уверен, что половина из этого не начнет стрелять, пока мы еще в телепорт не вошли?» «Уверен, что начнет. Поэтому я тоже туда пойду». Я повернулся к нему. Крендель был в своем репертуаре. В обгорелом фартуке, с поломанным ремешком на защитных очках и в перчатках, которые давно просили о капитуляции. «Серьезно? Ты пойдешь с нами?» Не поверил я тому, что услышал. «Кренделя вытащить из горы — это сродни подвигу. А тут он сам изъявляет желание». «Кто, по-твоему, все это испытывать будет? А кто проконтролирует, чтобы оно не взорвалось при переходе?» Кажется, он был серьезен в своих суждениях. «Эх, что же я сделал из этого парня, который когда-то и подумать не мог, чтобы стать артефактором? Кстати, он уже истинный сын своей профессии. Ведь для них это полная норма, когда твои игрушки безопасны только в твоих же руках, в тех самых, которые их создали, и никакая инструкция не даст гарантии безопасности для остальных. А тут еще не конвейерные модели, а те, которые называются опытными образцами». «Я вообще-то планировал выжить», — мрачно ответил я, «а не стать частью твоего технического фольклора». «Ну а ты будешь выживать рядом со мной. Иначе, если что пойдет не так, кого мне винить?» «Понятно. Он хочет лично увидеть, как это все сработает. Впрочем, тоже неплохой вариант». Я вздохнул и прошелся между платформами. Здесь был весь сумасшедший зоопарк инженерной мысли. Мини-барьеры с автоадаптацией, гранаты с многомерной волной, голем-капсулы, которых никто не мог контролировать, кроме самой капсулы, и прочие веселые сюрпризы. Некоторые штуки я даже запрещал. Лично. А теперь беру с собой. Потому что завтра выходим. «Вот это помнишь?» Крендель открыл плоский контейнер. Внутри лежал знакомый, почти родной «Багрянник-14». Плазномет из старых времен. Но теперь на его корпусе переливалась новая гравировка, а на боку был встроен стабилизатор с зеленым кристаллом. «Ты его модифицировал?» — я поднял бровь. «Слишком слаб был», — отмахнулся тот. «Теперь он сам калибруется под плотность вражеской шкуры. И да, у него режим «молчи и жги». Без звука, без следа. Полная невидимость огня. Говоришь слово, и все в радиусе 5 метров плавится». Это оружие было разработано для разломщиков, которые должны были уничтожать прочные шкуры и панцири, но быстро было забраковано. Слишком тяжелое и малоэффективное. Крендель не забросил эту идею и доработал. «Впечатляет?» «А вот это прелесть!» Я кивнул на цилиндр 6 рунами. «Это не прелесть, это тихий пир». «Ты все еще тот псих», — покачал я головой, глядя, с каким энтузиазмом он все это рассказывает. «Но эффективный». Дальше больше. Я узнал старый добрый фантомный след, ту самую установку, что вела по энергетике цели даже через разлом. Теперь она была обернута в броню, способную отразить проклятие. Значит, Марана таки поделилась знаниями, как и обещала. «Мы точно это все потащим?» — с надеждой в голосе спросил меня Крендель. «Да, и не просто потащим. Испытаем. В бою», — заверил я его. «Ты же понимаешь, что там будет хаос?» «О да, дорогой мой Крендель», — подошел и похлопал его по плечу. «Там будет такой хаос, что Земля будет дрожать, а энергетический фон планеты трещать по швам. Мы вернем свое. И даже чуточку больше». «Понятно». Мой ответ его устроил. Дальше я обнаружил еще один интересный лот, то есть образец. Блин, я уже путаюсь, ощущая себя словно в магазине. «Это что?» — ткнул пальцем в то, что меня заинтересовало. Крендель подошел и взглянул, что же я там такое нашел. «Это проект пекла. Его вообще-то не должны были включать, но волк настоял». «Волк?» Кажется, Потапов этой ночью вообще не спал. А ведь только вернулся. Нужно сделать ему строгий выговор. Он вернулся, и у него здесь есть молодая жена. Так что он, как минимум, должен был с ней время проводить. «Да, сказал, ты будешь знать, когда использовать». Я молча смотрел на саркофаг. Холодок пробежал по моей спине. Что бы там ни было, оно не для демонстрации, оно для финала. «Ладно, тогда так», — повернулся я. «Ты идешь с нами. Офицер по снабжению, главный инженер, хранитель всех безумств. Прямо на фронт». «Ты издеваешься?» — скорчил он усталую гримасу. «Я доверяю», — на полном серьезе отвечаю ему. «И я не шутил. Он человек, которому я доверяю, и уже дал доступ к очень большим тайнам». Он замолчал, а потом кивнул, без пафоса, без лишних слов. И я понял, готов, как и я. «Завтра выходим. Не уверен, что это будет легко, но скучно нам точно не будет, как и равномерный. Если нужно будет, мы применим хоть все, что здесь есть. Плевать, когда получится, с первого раза или со второго, но я захвачу равномерный целый мир и выпишу его из ее вселенной». Ольга была шокирована, когда к ней заявился дед и сообщил, что Александр предлагает взять их армию в свой поход, всего лишь 50 тысяч на первое время, потом, возможно, и больше. «И он хочет, чтобы ими командовали ты и мама?» — Ольга чуть прищурилась. «Ты серьезно собрался идти туда, не знаю куда?» «Не просто хочу», — отозвался Бухич, садясь напротив. «Мы уже готовим состав. И, между прочим, нас никто не заставляет. Да он просит, а мы соглашаемся». «Ага», — протянула она, медленно вставая. 50 тысяч человек. Лучших, слаженных, обученных, которых мы растили годами, которых мы берегли, и вы, два самых близких мне человека, уходите в неизвестность. Прекрасно!» Она подошла к окну. Там, за стеклом, величественно возвышались защитные купола. Их свет слегка пульсировал, как сердце живого мира. «А если купола падут?» — сказала она тихо. «Если нежить рванет прямо к нашим городам?» «Тогда ты сделаешь то, что делала всегда», — спокойно сказал Бухич. «Возьмешь на себя ответственность и приведешь этих людей к победе. Без него и нас», — пожимает он спокойно плечами, не видя в этом проблемы. Бухич понимал одну суть. Не сможет Ольга стать полноценной императрицей, пока не научится действовать в одиночку, беря на себя ответственность. Ему кажется, что это идеальный для нее момент повзрослеть. «Угу, легко сказать. А теперь скажи мне, ты хоть представляешь, куда он идет?» Во второй раз попыталась она узнать эту информацию. «Он не сказал. Но ты же знаешь Галактионова. Если он зовет, значит, иначе нельзя». На самом деле Бухич знал. Просто не собирался рассказывать, каков путь и план. Ольга резко развернулась. «Вот именно, нельзя!» Она вбила ладонь в подлокотник. «А мы остаемся тут, уязвимы, открыты и с огромной дырой в обороне». Бухич молчал. Он знал, что спорить бессмысленно, да и не хотел. «Ты уходишь, и мама тоже. Сговор!» — зарычала она, как дикая кошка. «Вы оставляете меня одну в момент, когда наш мир опять начинает дрожать». «Мы не оставляем, мы укрепляем. Все, что здесь, готово. Все, что нужно, ты уже сделала. Теперь твоя очередь стать не просто императрицей, а стеной, гарантом, грозой». Она опустилась на подоконник. Плечи ее дрожали, но не от страха, от злости. На себя, на ситуацию, на то, что она чувствует себя слабой. «Я боюсь», — призналась она. «Не за себя. За людей. За страну. За всех, кто верит, что мы справимся. «И правильно боишься», — кивнул Бухич. «Потому что страх делает нас живыми. Если мы перестанем бояться, мы перестанем быть людьми». Ольга не ответила. Смотрела, как ветер колышет флаги, как свет падает на башни, как где-то внизу маршируют ее воины, не зная, что скоро часть их уйдет туда, где шансов нет. Она уже отдала приказ родовой гвардии готовиться. Сейчас были просто разговоры, которые уже ни на что не повлияют. Если Галактионов просит помощь, значит, там что-то такого масштаба, что даже ей сложно представить. В комнату вошла Елизавета. Спокойная, как всегда. Чуть уставшая, но собранная. В ее взгляде не было страха, только понимание. «Ты же не пытаешься меня отговорить?» — спросила Лиза, глядя в глаза дочери. «Я пытаюсь понять, зачем. Почему вы оба уходите, когда я больше всего нуждаюсь в вас?» «Потому что ты уже можешь без нас», — спокойно сказала ее мать. «А там не могут без него. Если он зовет, значит, там что-то такое, что перекрывает обычный здравый смысл. Это будет война, не локальная, великая, возможно, последняя». Ольгу это все бесило. Она понимала, что ее мать пойдет за Галактионовым куда угодно. Впрочем, она в своем праве. «Спасибо», — сухо бросила Ольга. «Успокоила». «Это не мои слова. Это реальность», — пожимает та плечами, прямо как ее отец минутой ранее. Она подошла и положила руку дочери на плечо. «А еще я верю в тебя. Больше, чем в любую стену, артефакт или заклятие. И ты должна начать верить в себя так же». Ольга молчала. Но в глазах загорелось что-то иное. Не ярость, не паника, а решение. «Хорошо», — сказала она наконец. «Уходите. Ведите войска. Только помните, я вас жду. Обоих. Живыми». «Мы вернемся», — пообещал Бухич. «А ты справишься. Потому что ты — наша кровь и наша воля». Когда они ушли, Ольга осталась одна. Но ей не было одиноко. В груди горел огонь. Страшно, да, но по-другому уже нельзя. Она встала и подошла к зеркалу. Там императрица. Сильная, прямая, готовая. «Мы справимся», — прошептала она. «Даже без него. Мы справимся». Она понимала, что скоро произойдет что-то великое. И как бы ей хотелось, чтобы Александр взял именно ее с собой. Глава 4. Ликвидатор Дорничев. Дорничев стоял на холме и смотрел туда, где кипела работа. Имение Галактионова больше не походило на просто величественный особняк. Теперь это был центр военной мощи целого рода, который по силе уже давно превосходил многие страны. Ликвидатор стоял в черной мантии, скрытый от глаз, но не от чувств. Его здесь чувствовали и знали, но это для него не было секретом. Александр умеет удивлять даже таких, как он. Здесь были такие средства защиты, которые даже для Дорничева были большим сюрпризом. И это вызывало у него восхищение, каких вершин может достигнуть обычный человек, пусть и не за одну жизнь. Ветер трепал полы его мантии, но сам он стоял, как каменная глыба, неподвижный и молчаливый, и только внутри все бушевало. В его сердце горел безудержный огонь, а душу разрывали сомнения и противоречия. Его поступки казались странными даже для него самого. Семья. Это слово жгло его душу и заставляло трепетать. Он был рад снова их увидеть, взглянуть в глаза женам и просто обнять. Как же сильно он за последние годы очеловечился. Сам того не понимал, пока не ощутил горький вкус разлуки. Как они смеялись. Как просто приняли его. Будто и не было расставания. Словно он вышел за хлебом и вот вернулся. Словно не висело на нем тысячи миров, где он должен был выполнять свой долг и судить. А теперь, что он или кто? Теперь Вселенная ждет от него долга, обязанности и верности, которая была в него заложена при создании и воспитывалась очень долгое время. Он помнит слова Многомерной, которые однажды она произнесла ему из числа тех, которые не требовали перевода или расшифровки. «Ты станешь тем, кто выжжет лишнее, кто очистит путь, кто не дрогнет». Он не дрогнул. Тысячи раз. Даже когда его руки горели, а душа стонала, он делал то, что должен. Всегда. А сейчас он устал и хочет пожить для себя. Наверное, пример охотника заразителен. Однако почему кодекс постоянно не дергает охотника, а позволяет ему все это? Если даже кодекс позволяет, то почему для него все это должно быть закрыто? Сегодня изменится все. Он снова увидел детей и знает, что все его решения правильные. И он уже не отступит. А в сердце у него не будет никаких сомнений. И пусть простит его Многомерная или накажет, ему плевать. А с другой стороны, а вдруг все это проверка? Или ему так хочется думать? Ладно, он сделал выбор. И этот выбор — семья. Он решительно протянул руку. Искаженная ткань реальности дрогнула. Всего одно движение, и он откроет проход туда, откуда все начнется. Но еще не время. Ликвидатор ждет приказа, ведь походом командует Сандер. А командир здесь может быть только один. Все было готово. Я больше не собирался тянуть время. За последние дни я здорово мог ощутить, насколько же наша планета стала слабее без той энергии, которую вытянули из нее. И это было прискорбно. Вот так ты можешь жить и даже не знать, что твою планету нагло грабят. Все вокруг загибается, а твои дети рождаются с каждым разом все слабее. А ты думаешь, что делаешь что-то не так, или прогневал каких-то богов. А тут всего лишь навсего одна наглая вселенная решила, что ей нужнее. «Все готово?» — спрашиваю у волчары. «Я готов, так точно!» — смеется он. «Уже не терпится увидеть, что там произойдет!» «Скоро увидишь», — киваю ему, и не говорю, что сам толком не знаю. «А почему не знаю?» «Да потому что до сих пор место еще не выбрано. Не все там так просто». «А вы готовы?» — оборачиваюсь к Бухичу. Почти готовы. Вот сейчас допьем, едва ворочал языком Бухич. «Понятно. Они с Бурбулисом готовятся по-своему. Кстати, самая большая проблема в этом всем было объяснить моим женам, почему я не могу их взять с собой. Однако в этом плане очень выгодно иметь детей. Вы должны смотреть за детьми. Работает лучше всяких уговоров». Но Анну я еще взял тем, что напомнил про ее проекты, которые точно загнутся без ее чуткого взора и нежной руки, подобной палачу, когда дела касаются финансов нашего рода. «Ну, тогда не вижу причин больше медлить», — пожимаю плечами. «Давай, Дорничев, жги». Даю ему добро на активацию прохода. Дорничев явно заскучал тут просто стоять и обрадовался, что уже может действовать. Он поднял руку, неспешно, почти лениво, как будто вытягивался после долгого сна. Но в этом движении была сила, которую трудно было не заметить, уверенность и решимость. Один миг, и пространство дрогнуло. Второй миг, и он провел по дрожащему пространству рукой, и оно пошло рябью, а дальше... Он раскрыл его, и появился разрыв. Вначале оно выглядело опасно, ведь я видел космос. Красиво, кстати. Дальше все это начало увеличиваться, а люди стали шептаться. Ну да, в черную дыру никто не хочет попасть. Хотя по факту они даже не знают, что такое на самом деле эти черные дыры. И кто так оберегает свой покой? Разрыв стал меняться, и продолжалось это до тех пор, пока он не стал выглядеть как обычный портал. Самый, мать его, обычный, в который может пройти целая армия. «Готово», — только и сказал он. «Какие еще будут указания, охотник?» «Какие могут быть еще?» — усмехаясь. «Полный вперед!» Сказал и сделал резкий рывок вперед. Для меня было важно первым зайти в портал, показать людям, что там безопасно, и убедиться самому, что мои люди не пострадают. И неважно от чего — от кривого переходного портала или от опасностей, которые там могут их поджидать. Мир Зелес. Гипертоний Великий Хагард. Гипертоний сидел на троне, тяжелый, как сама его власть, и с лицом человека, у которого сегодня вроде как выходной. Он не особо любил суету. Да и зачем, когда весь мир у твоих ног? Его мир. Приятный, уютный. И самое главное, только его. Он заслужил такую награду за свою службу хроники. Вокруг него тишина, как он и любит. Ведь в тишине ему кажется, что он лучше слышит хронику. Гипертоний был из слышащих, тех людей, которые могли с ней общаться. И обычно такое общение для него было очень и очень прибыльным. Потому он так и любил тишину. Ведь она сулила награды. Однако, даже если хроника не заговорит, он не будет долго печалиться. Ведь он был человеком, у которого почти все есть. Гарем, правда, в последнее время немного опустел. Но это дело временное. Он уже сделал пару запросов. Особенно его тянуло к слабеньким богиням. Нежным, послушным, не сильно претендующим на свое мнение. Такие стоили дорого, но Гипертоний мог себе позволить. Ведь он — великий Хагард, правитель, маг, воин, император, все в одном. Но самое важное его звание — слушающий хронику. Когда вошел один из его советников, Хагард даже не обернулся. «Надеюсь, с гаремом хорошие новости», — только и сказал он лениво. «Ваше Величество, боюсь, не совсем», — осторожно произнес тот. «Но мы почти...» «Что опять?» Последняя попытка с богинями пантеона провалилась. Жадные ублюдки хотели подсунуть полукровок. Гипертоний нахмурился. «Зеленый пантеон сообщает, что передумал продавать своих младших. Они будут служить и искупать свою вину внутри пантеона», — окончательно расстроил своего правителя советник. Гипертоний прикинул, что пора его поменять. Уж слишком часто он стал приносить плохие новости. «Ну и черт с ними!» — буркнул он. «Будем искать в других слоях. Или воспитаем своих». Он махнул рукой, отпуская советника, как вдруг задрожал трон. Задрожал дворец. Задрожал мир. Не сильно, но ощутимо. «Это что было?» — спрашивает он у советника. Однако тот не знал, что ответить, и, кажется, начал паниковать. Гипертоний уже хотел было крикнуть кого-то еще, как в зал вбежал человек, который должен был дать объяснение. «Ваше Величество, зафиксировано пространственное искажение на южной границе, не местного происхождения», — отрапортовал тот. «Пробой большой и чистый. По моим ощущениям, нам нужно срочно предпринять меры». Гипертоний задумался. В последнее время в равномерные что-то совсем неспокойно. Чего только стоят события на турнире. Впрочем, такое иногда случается. Хроника великая, и она имеет множество врагов. Но не слишком долго. Обычно они заканчиваются очень быстро. «Активировать полное сканирование. Соберите круг архимагов», — Пусть контролируют ту область. Я хочу знать все!» Стал отдавать он приказы. Его старший маг, который принес новости, поклонился и в этот раз не стал уходить через дверь, а просто переместился в нужное ему место. В зале повисла тишина, которой наслаждался Хагард. Однако вскоре старший маг вернулся и дал полный отчет, который смог собрать круг архимагов. Оказалось, что там все серьезно. Пробой глубокий и стабильный. Скорее всего, оттуда может выйти даже целая армия. Вначале Хагард нахмурился и решил сообщить эту новость другим правителям, с которыми был в союзе. А затем одумался. Зачем? У него тут целая планета, а люди из другой вселенной всегда дорого ценятся. Возможно, получится обменять их на богинь. А если повезет, то те могут оказаться в этом вторжении. А потому он собирается разобраться сам и забрать всю выгоду себе. Гипертоний щелкнул пальцами. Появился его старший сын, молодой, надменный, в боевом облачении и с привычной скукой в глазах. Парень явно хотел власти, но пока что ему давали только мелкие поручения. На самом деле отец постоянно ему говорил, что он однажды займет его место. Грубое и наглое вранье. Хагард не собирался умирать вообще никогда. «Возьми армию. Или кого там считаешь нужным. Найди тех, кто сунулся к нам. И покажи им, что это была их худшая идея за последние тысячелетия». «Они из соседней вселенной?» — уточнил сын. «Там явно будет весело. Но враг может быть подлым. Возьму с собой побольше людей». Гипертоний усмехнулся. Он не боялся. В себе он был точно уверен. Его мир тоже был под контролем, его власть абсолютно, как и сила. По крайней мере, он так считал. «Пусть сначала разомнутся, сражаясь с тобой», — добавил он. «Потом выйду я, если будет нужно. Но, надеюсь, ты справишься сам. Я тут немного занят. У меня отбор новых кандидаток». Гипертоний считал, что может вступить в сражение только тогда, когда в его империи не останется вообще уже никого. И потому он не собирался туда идти, от слова совсем. И пусть последний раз он сражался лет так 900 назад, но в себя он верил. Сын ничего ему не ответил, только кивнул и исчез. Ну вот, только прибыли, а нас уже встречают. Я пришел сюда первым и сразу обнаружил сканирование. Всю местность просеивали, словно через решето, чтобы понять, что здесь происходит. Ну, я им и дал возможность увидеть. Зачем? Хочу сражения. Сразу, так сказать, чтобы разобраться с врагом и отправиться дальше. Обычно правителям нужно время, чтобы восстановить свои силы и собраться с мыслями после поражения. А правители здесь точно были. Когда я вошел в проход, то ликвидатор зашел следом. Он показал мне всю карту и предоставил выбор. И там я, конечно, немного подзавис, но затем зашла темная и ткнула в один из миров пальцем. Она сказала, что нужно захватить его, ведь они давно его присмотрели, но попасть туда не могли. Мир находился на окраине. Даже для хроники это место было далеким, если учитывать, что она обитала в противоположном месте, в равномерной. И какое, блин, совпадение, что это место находится рядом с многомерной? «Что будем делать дальше?» — подошел ко мне Дорничев. «Не мешать мне. Я думаю», — отмахнулся от него. «Вот так всегда. Ходят тут всякие и мешают думать. Опасности пока не вижу, поэтому можно уделить немного времени своим мыслям. Так вот, про правителей. Они тут есть. Ведь Шнырька, мой верный друг, уже все разведал и показал мне города. Не очень красивые. Средневековье по земным меркам, но достаточно большие. Хотя тут был интересный момент, что вроде города огромные, а вот людей в них живет не слишком много. Такое ощущение, что многие жители однажды вышли погулять и не вернулись. «Пойду прогуляюсь, что ли?» — вздохнул Дорнчев. «Иди, только не слишком далеко. Скоро здесь будет весело». Дорнчев мигнул и исчез, а я продолжил заниматься планированием. Помимо своих мыслей, я еще занимался тактикой, разглядывая местность, чтобы понять, как тут лучше действовать. «Кажется, у нас гости». «А это уже темная, которая стоит рядом со мной». «Много?» — спрашиваю у нее, а затем сам все вижу. «Понятно. Мы находились где-то в степях. Специально выбирал такое место, чтобы нам всем было удобно развернуться здесь. И вот недалеко от нас возник из небес магический круг переноса и упал на землю. Затем круг пропал, а вот люди, которых он принес, появились. То, что здесь есть люди, уже радует. А то есть расы, после которых мир потом невозможно отмыть, что бы ты ни делал. Хоть бери в союзники богиню морей, океанов и моющих средств». Люди, кстати, начали сразу суетиться, и волк уже оказался рядом. «Разреши гвардии решить эту проблему», — спрашивает он у меня. «Их там 1030. Мы справимся». И только он это сказал, как появились новые круги переноса в количестве 10 штук. И каждый из них принес по 30 000. «Справитесь?» — усмехаюсь. «А сейчас?» Волчара задумался на пару секунд. «Легко. Можно?» Как же горят его глаза. «Увы, но нет. Первое сражение очень важно. Но не переживай. Гвардия пойдет в первых рядах на зачистку городов», — попытался его успокоить. «В общем, мы сейчас выглядели не очень презентабельно. Все стоим и чего-то ждем. Точнее, моего приказа. А враг уже боевое построение применил и даже начал свои палатки устанавливать. Они реально думают, что я буду воевать с ними по их правилам?» «Крендель, разрешаю применить оранжевый контейнер». Дважды повторять мне не пришлось. Дальше я наблюдал за парнем, который капец как суетился. В оранжевом контейнере был всего лишь один снаряд, и чтобы его запустить, пришлось привезенную с собой пушку снарядить. Не было прелюдий или долгих подготовок, не хотел я этого всего. Просто дал приказ, и крендель его выполнил, даже никого не предупреждая. Для врага этот снаряд не стал неожиданностью, и он выставил множество барьеров, которые должны были его остановить. Вот только не остановили. Ни один из них не смог этого сделать, и это было фатально. Пробив барьеры, он рухнул прямо в их ряды, а затем взорвался. Что может сделать один снаряд? Немного. Но один снаряд кренделя рванул такой огненной волной, что, мне кажется, 10 000 людей просто сразу испепелило, и еще 30 000 оставило с глубокими ожогами. Но самое интересное было позже, как по мне. Ударная волна. Она была такой силы, что армию разметала во все стороны. «А теперь не дергаемся. У нас все под контролем», успокаиваю своих людей, которые видят возможность начать добивать врага. Дальше я просто стал призывать своих тварей. Очень много. До хрена просто. И отправлять их во все стороны. «Здесь мы закончили», — говорю своим людям. «Темная Марана, Пандора, открывайте переходы в ближайшие города. Мы идем на захват». Пока твари сражались, моя армия, разделенная на части, уже проходила через божественные проходы. Таким образом, на поле сражения остались только я и мои твари, которые разрывали на части врагов. Кстати, там Шнырька нашел одного молодого, но сильного парня с короной на голове. Кажется, пепельный чугазавр откусил ему руку. Идиот хотел ударить его по спине кулаком, но в том месте вдруг возникла пасть. Вот что значит не изучать матчасть. Каждое существо имеет свои особенности. А слабых или обычных я сегодня не призывал. Кстати, со своими людьми я не пошел только по одной причине. У меня сегодня была своя работа. Ныряю в тень и понимаю, что здесь достаточно безопасно и нормально. а затем начинаю двигаться в нужную точку. Благо, шнырька нашел место, которое меня интересовало. Несколько минут, и я выхожу из тени на прекрасной горе. «Ну, здравствуй, место силы этого мира!» Вдыхая я напитанный магией воздух на самой вершине горы. «Сандер, у нас все в порядке. Местные не ожидали, что мы можем оказаться в их городах. Делай свое дело, не переживай ни за что», — пришел мысленный посыл от темной по нашей связи. «Это хорошо, что проблем у них нет. А то были предположения, что не все пройдет гладко. Однако места здесь действительно непуганные. Впрочем, плевать, работаем». В один миг я выпускаю всю свою силу без каких-либо ограничений, и гора словно замирает. Даже для места силы это было неожиданно и, кажется, страшно. Странно. Ну да ладно. Моя аура сейчас пылала так, что будь на улице ночь, и меня можно было бы увидеть из любого уголка этого мира. А мир, кстати, в раза три меньше, чем Земля. И очень на нее похож. «Я меч Кодекса! Я свет Кодекса!» — стал говорить слова, которые имели огромный смысл. «Мое слово — Кодекс! Моя душа — Кодекс! Мои мысли — Кодекс! И мои желания — Кодекс!» То, что мои слова имели действие, я мог заметить. Над горой начали сгущаться тучи, и очень даже нехило так. А если учитывать, что этот мир под хроникой, то, можно сказать, все идет замечательно. У меня получается проломить ее присутствие здесь. «Я великий охотник Сандер. Именем своим и по праву сильного заявляю, что отныне эта планета моя. И здесь живет Кодекс!» Взрыв. Мощнейший энергетический взрыв прошелся по всему миру, а затем и еще один. Кстати, первым был Кодекс. Его энергия сейчас расходится по этому миру. Второй взрыв от Хроники. Она пытается противостоять нам. Однако куда там? Я столько своих сил отдал. И неважно, как далеко этот мир находится от моей многомерной, я принес его с комфортом и в достаточном количестве. Хлоп. А это уже и хлопки. Хлоп-хлоп-хлоп. Казалось, что кто-то большой сейчас просто хлопает в ладоши от нечего делать на весь мир, так сказать. Но это было не так. Просто сейчас из этого мира пинками выгоняют Хронику. Сейчас Кодекс справится со своей работой. А местные авторитеты лишатся очень большого пласта своих сил. И тогда у этого мира появится новый владелец. Вот только кто сказал, что этот мир будет единственным, который я заберу себе? В мои планы входит как минимум десяток таких. Еще мне нужно придумать, как перенести целые миры из этой вселенной в свою. А то чего им тут делать? Время правления Хроники прошло. Глава пятая. Что такое один мир по сравнению с целой вселенной, в которой безраздельно властвует Хроника? Казалось бы, капля в море. Да, это было бы так, если бы этот мир захватил только охотник. Ну или бог. Или несколько богов. Тогда да. Смысл от такого... плацдарма был бы около нулевой, так как его бы смели обратно, и, возможно, на плечах отступающих еще запрыгнули бы в нашу вселенную. Вот только сейчас все по-другому. Ведь вместе с нами в новый мир и новую вселенную пришел Кодекс, который привел я, и свет, который притащили с собой паладины. А еще я слышу тихое женское хихиканье. Это значит, что вместе с темной в эту вселенную заглянула сама бездна. И удивительное дело, они не спорят, не ругаются, а тем более не враждуют. Они готовятся к продолжению экспансии, и это точно чувствую. Энергетический мир вокруг меня преобразуется. Высшие сущности, которыми является эта троица, медленно, но неуклонно прогибают мир под себя, и это выглядит эпично. Как будто в сферу с водой воткнули иглу и под давлением впрыскивают чернила. Я прямо вижу, как чернила смешиваются с водой, в которой появляются чернильные разводы. Да, это всего лишь подготовка к вторжению. Великие сущности, хоть и мощные, но все же предпочитают загребать жар чужими руками. Обычно руками людей. 3 дня мне и моему войску понадобилось для того, чтобы свергнуть местных правителей. Странно, но они называли себя богами, хотя по факту таковыми не являлись. Скорее, они были на уровне сильных, но не сильнейших представителей орденов нашей многомерной вселенной. И я понял, что хроника здесь как-то замешана. Я начал это подозревать, когда к нам в гости залетали иномирные башки. Были ли они сильными? Ну, скорее да, чем нет. Однако я не был богом, и все же для того, чтобы справляться с божествами, нужно иметь поболее сил, нежели у меня сейчас. Да, я убивал богов в прошлом и в одиночку, но так тогда я был великим охотником в полной мере этого слова. Да, у меня есть сейчас друзья, соратники и маленькая армия, но так и раньше у меня были братья. Похоже, хроника ограничивает развитие своих порождений. Ну или нам реально не попадались пока настоящие боги. В любом случае, я это выясню. Ведь мне нужно понять, каким образом со старушки Земли все еще высасывают жизненную энергию. Это я проверил сразу и понял, что пылесос находится не в этом мире. Более того, он, скорее всего, не существует в материальном мире. Это явно творение хроники. И этот мирок — всего лишь жерло пылесоса, через который качают энергию для своей хозяйки. Что ж, раз это пылесос, то его сопла всегда можно забить. Например, носком. Носок мне было жалко, мне его Аня подарила, поэтому я попросил трио темных немного помочь. И тут возникла проблема. Ведь условный носок перекрыл бы и доступ нашим высшим сущностям. А это было недопустимо. Хотя, кто решил, что это недопустимо? «Закрывайте!» — махнул я рукой. «Но Сандер!» — удивилась темная. «Я ведь уже сказала, моя мать...» «Немного потерпит или что-нибудь придумает», — хмыкнул я, перебив темную. «Толщины того канала, что я приказал оставить, точно хватит для обмена информации. А все сущности сюда зашли уже достаточным количеством энергии. Я это чувствую. Так что пусть не жалуются». «Охотник!» — это был совсем не шепот, а вполне себе громкий женский крик, хоть и мысленный. «Ты не сделаешь этого!» «Еще как сделаю!» — усмехнулся я. «А будешь скандалить, вообще канал перережу. Ты же меня знаешь. И сил у меня хватит». «Хватит!» — согласилась бездна. «Но когда-нибудь ты снова вернешься в многомерную, и там будет совсем другой расклад». «Напугала ежа голой жопой!» — покачал я головой и обратился к темной. «Ну, чего ждете? Работайте!» «Саня!» — тут как тут образовался командор Ордена Паладинов, а по совместительству мой друг Андрей Андросов. «Дай-ка угадаю. Свет протестует?» — предположил я. «Не то что протестует, но ему нужен канал потолще». «Мне, может, тоже нужно кое-что потолще?» — рассмеялся я. «Но я довольствуюсь тем, чем одарила меня мать природа. Кодекс, ты возражать не будешь?» Я на всякий случай уточнил у 3-го участника мероприятия, чтобы потом никто не говорил, что я не выслушал все заинтересованные стороны. «Да, решение я уже принял. Но я же справедливый, верно?» Тут же моя голова наполнилась сочным басом. «Мир нельзя оставлять без энергии. Я тебя прекрасно понимаю и одобряю твои действия. Мне хватит того канала, который ты планируешь оставить, чтобы провести все задуманные подготовительные мероприятия. Работай, брат». «А я говорил, что кодекс у нас охотников самый лучший и самый понимающий. И в очередной раз он это сейчас подтвердил. Так, считаю до 3». Я сурово посмотрел на 3-ку богинь. «Раз. Сейчас все будет, Сандер», — внезапно встрепенулась Марана и они принялись за работу. Равномерная вселенная, где-то недалеко от прорыва многомерной. Ликвидатор завис над чужим миром. Он никак не проявлял себя, он был невидим и неслышим. Ликвидатор пытался понять свою миссию. Существовали хранители, которые были ушами, глазами и даже руками многомерной вселенной. Однако даже они не знали всех тайн многомерной, как не знали самую главную тайну — кто и когда создал многомерную вселенную. Сам Ликвидатор, еще будучи хранителем, не особо интересовался этой темой. Тем более, что хранители редко отличались повышенной инициативой. Многомерная оценила способность четко выполнять приказы, а инициатива была периодически даже наказуема. У ликвидаторов бытность свою хранителем была работа, были инструкции, и была его семья, которую он внезапно полюбил и почувствовал сильную необходимость защитить. Это было необычно, неправильно, непривычно и так хорошо. Затем случилась вся эта катавасия с закрытым миром, в результате чего хранителей просто изгнали из него, несмотря на волю Вселенной. Тут надо признать, многомерная сама виновата, ограничив свое влияние в запретных мирах. Нет, ликвидатор понимал, для чего это было сделано изначально, но время течет и все меняется. Сейчас же, попав в другую Вселенную, ликвидатор пытался понять ее мироустройство. Это было непросто. Просто взять и повторить то, что он делал в родной многомерной, не получалось. Это как бы другие розетки-разъемы. И они не подходят для того, чтобы подключиться к потокам энергии. Однако, общий принцип был похожим, и это сразу бросалось в глаза. В этой вселенной также жили люди. Такие же люди, как и в многомерной. С двумя руками, ногами, глазами и прочим. Им также был нужен для жизни воздух и гравитация в жилых мирах, а также природные условия были практически идентичны. Различия наступали на других, нематериальных уровнях. Например, здесь почти не было тени, так лишь клочки реальности, не слитые в один толстый пласт на всех уровнях. А еще верхний мир, где обитали души, тоже был слегка непривычный. Что-то смущало ликвидатора, но он пока не мог понять, что. Да и вся Вселенная смотрелась какой-то менее объемной и вроде как сплюснутой. В общем, она была какой-то равномерной. Ликвидатору пришлось немного поколдовать с разъемами, и он, наконец, получил минимальный доступ, позволивший ему осознать, что не так с верхними мирами. «Чертова сволочь!» — тихо прошептал ликвидатор, испытывая практически человеческие чувства. И было отчего. Если в многомерной после смерти человеческие души, ну, те, которые не сожрали темные боги, или же не пустили их на какие-то свои смертоносные вредные делишки, отправлялись в верхние планы на своеобразный отдых, хотя кто-то особо одаренный мог попасть и в план Инферно, конечно же, но у них был выбор и свобода. У большинства душ, конечно же. А что творилось тут? На подходе к верхним мирам стояла, как бы это правильно выразиться, фильтр, сетка, ловушка. Кто-то похерил замысел создателя этой вселенной и просто отлавливал души в полете, возвращая их принудительно обратно. Куда? Ликвидатор пока не понимал. Но примерно понимал, для чего. Ведь человеческие души — это один из самых энергонасыщенных материалов во Вселенной. Не зря их так любят боги. А еще ликвидатор понимал, кто это сделал. Хроника. Ведь было ясно видно, куда сливает этот фильтр пойманные души. А это значит, что ему нужно посмотреть на это место поближе. Темные закупорили проход надежно и качественно, а это значило, что Земля может вздохнуть спокойно. А у меня появилось время отыскать этот чертов пылесос. Хотя я примерно понимал, в каком направлении двигаться, ведь я уже был тут и видел ту странную черную книгу, которая так резко отреагировала на мое присутствие. Мне ясно, куда идти и что делать. Осталось лишь хроники мне помешать. Мда. Звучит забавно, но суть понятна. Для этого я, собственно, и взял с собой все свои силы. Вы остаетесь здесь, охраняете проход. И чтобы не так, как на земле, где вы проходной двор устроили. Никого не впускать и никого не выпускать. От вас зависит, вернемся ли мы обратно в свою вселенную. Вам это ясно? Ясно, ясно, буркнула темная. Идемте, девочки. Опять самое интересное без нас произойдет. Да я внезапно как-то и не очень расстроена, фыркнула Пандора. И я, засмеялась Марана. Эх, посетовал я. Кажется, в вас погас дух авантюризма. А как же захват вселенной? Полное доминирование и возможность издеваться над коллегами. Да, мы как-нибудь без доминирования обойдемся пока, подмигнула мне Марана, подхватила своих подруг, и они растворились в воздухе. Так, с этими порешал. Мир на замке. Андрюха! Ой, простите. Господин командор, можно вас на минутку? Не ерничай, Саня. Андрей был не в духе, и я даже понимаю, почему. Свет был тем еще нудным типом. Уверен, он высказал своему командору все и даже чуть больше. «Обидели мышку, накакали в норку», — хмыкнул я. «А кто совсем недавно говорил, нахер, Свет? Ты хочешь, чтобы твоя маленькая Сашка выросла без силы больная? И все остальные дети Земли тоже?» «Ты преувеличиваешь, Саня», — кривился Андрей. «Времени прошло слишком мало. Равномерные физически не успеют столько выкачать. А вот Свет бы мне здесь пригодился в полной его силе». «Преувеличиваю?» Я покачал головой, удивленно смотря на друга, а потом понял, что он просто не видел того, что видел я. «А ну-ка подожди, посмотри это!» Для удобства передачи информации я положил ладонь ему на голову и быстренько поделился той картиной мира, которую я разглядел, будучи еще на Земле. Демонстрация заняла всего несколько мгновений, хотя образ был объемный и сочный. Открыв глаза, Андрей посмотрел на меня совсем другими глазами. «Ну, что скажешь теперь?» — улыбнулся я. «Нахер, Свет! Сами справимся!» — прохрипел Андрей и тут же закашлялся, прочищая внезапно пересохшее горло. «Но то, что эта тварь сделала, это...» «Это просто подготовка к вторжению», — пожал я плечами. Просто у нее свои методы. У нас свои, а у нее свои. Таким образом, она бы через некоторое время встроила бы Землю в свою структуру, предварительно ослабив ее связь с родной Вселенной. Именно для этого она пыталась наш мир энергетически ослабить, чтобы порвать нити мироздания с многомерной. «Да, я понимаю». Кажется, Андрей все же находился под впечатлением от увиденного. «Но это же ужасно!» «Согласен, друг мой», — хлопнул я приятеля по плечу. «Именно поэтому мы здесь, чтобы наказать эту сволочь. Жестоко наказать». «Что мне делать?» — тут же переключился Андрей на деловой лад. «А вот это совсем другое дело. Хорошее настроение, боевое», — похвалил я друга и перекинул ему в голову еще один образ. «Где-то там находится еще один связанный мир равномерный. И да, он соединен с запретным миром на нашей стороне, в котором, как ты помнишь, живут хранители и контролируют проход. Но с этим, я думаю, нам поможет наш друг Черный Плащ, я хотел сказать, ликвидатор Димон. Вот только вернемся с разведки. Ваша же задача — найти этот мир. Задача ясна?» «Плохих парней, если попадутся, убивать можно?» — уточнил Андрей. «Что значит «если»?» «Обязательно попадутся. И да. Убейте их всех!» «Понял, принял», — кивнул Андрей. «Выполняем». И шесть белых звезд взмыли в небо этого странного нового мира. «Волк! Подь сюда, друг мой!» Лысый охотник тут же оказался тут как тут. «Мастер Уокер учил тебя нюансам управления легионом?» — уточнил я. «Да, в принципе, ты и сам мне все показал», — начал Волк. «Учил или нет?» — перебил я друга. «Учил». «Вот и хорошо. Даже если ты не понимаешь, мастер Уокер учит по-другому. И когда ты начинаешь управлять легионом, ты это поймешь. Есть нюансы, поверь мне. Говорят, именно мастер Уокер собрал первый легион Ордена в незапамятные времена, когда охотники внезапно осознали, что не со всеми задачами можно справиться в одиночку. «Но у меня нет легиона», — нахмурился Волк. «Теперь есть?» «Первый легион Земли на время твой. Рули, брат». «Но я думал, что мы пойдем с тобой». «Индюк думал, но в суп попал», — мастерски вернул я любимую поговорку Семеновны, которой она беспощадно одаривала своих слишком умных поварят. «Слушай задачу». Снова мыслеобраз, и я увидел, как лицо Волка растягивается в кровожадной улыбке. «Прям всех мочить?» «Нет, через одного». Что-то сегодня у меня было настроение каламбурить. «Наверное, это нервное. Не каждый день атакуешь чужую вселенную». «Всех, конечно. И постарайся, чтобы ни одна тварь до сюда не дошла. Если богини охраняют внутренний радиус, то ты с легионом внешний. Все понятно?» «Понятно», — хмуро кивнул Волк. «Куда и зачем идешь ты, а главное, почему один, спрашивать бесполезно?» «Оно тебе не надо», — покачал я головой. «И почему ты считаешь, что я иду один?» завис Волк и тут же ревниво спросил. «А с кем ты идешь?» «Много будешь знать, скоро состаришься». «Да что ж такое? Кажется, ко мне подселилась душа известного комика Иванасяна». Я расстроился и просто рявкнул. «Выполнять, боец!» Это сработало, и Волка как ветром сдуло, как и весь первый легион. «Димон!» — я позвал мнущегося неподалеку Москаленко, и когда он подошел, я начал инструктаж. «Вы остаетесь тут. Задача у гвардии — освоить все ноу-хау Кренделя, и по моей команде выдвигаться в заданную точку. Понятно?» Дима оказался понятливым. «Нужно будет испытание провести». «Дерзайте». Я обвел руками тянущиеся до горизонта равнину. «А еще, как мы доберемся, куда ты скажешь? Мы же вертушки не брали». «Это будет не в этом мире. И у вас будет портал», — улыбнулся я. «Главное, не накосячьте». «Будет сделано». Москаленко тоже удалился. Я прикрыл глаза и мысленно дотянулся до Бухича. «Как успехи?» «Столица наша. Осталось назначить нового императора». «Не хочешь тряхнуть стариной?» «Ни за что на свете». «Может, Лиза?» «Она передает, чтоб ты шел в жопу». «Ясно», — улыбнулся я. «Продолжайте операцию. Этот мир должен быть полностью под нашим контролем. Если что пойдет не так, не стесняйтесь просить помощи у богинь». «У меня тут бурбулец еще не наигрался. А еще почему-то злющая дочка. Так что сами справимся». «Может, у нее эти дни?» «Тебя еще раз в жопу послали», — доложил мне Бухич. «Ладно, работайте». Я отключился, пока меня не послали в жопу в третий раз. Лиза после свадьбы была особо невыносима. Пусть пар спустит. Я же внимательно посмотрел на оставшихся передо мной людей. Ну, то есть эльфов. Ларик безмятежно жевал лайм, а его сестра, Белатриса, смотрела на меня с интересом. «Мне кажется, что я нащупала путевую нить странников», — задумчиво сказала эльфийка. «И что нам это дает?» — поинтересовался я. «Не знаю. Но она другая, нежели у нас в многомерной. Сопоставив их, я вижу более полную картину. Сандр, мне нужно попасть в другие вселенные. Кажется, эти подсказки разбросаны специально по всем вселенным. Может быть, это сделали сами странники?» «Обязательно попадешь. Но потом», — кивнул я. «А сейчас мне нужно от вас вот что. Подойдите». Они оба беспрекословно подошли, и я положил руки им на головы. Снова быстрый мыслеобраз, и оба тут же открыли глаза. «Нам нужно попасть туда. Тихо и бесшумно. Открыть проход, кое-что перенести и быстро свалить оттуда. Понятно?» «А что перенести?» — нахмурилась Белла, уже что-то подозревая. «Самые смертоносные из игрушек Кренделя. Пора кое-кому подпалить задницу». Глава 6.